«А что, разве они капризничают?» — спросил Гебейзен. «Нет, с этими спокойнее, чем тогда, когда они были живыми». Но когда они вдвоем шли к хирургическому корпусу, Богословский пожаловался. «Не нравится мне эта его манера острить насчет смерти. А это он вас отвлекал от вашего нового направления», — сказал Устименко. «Вы, решив взять себя в руки и спокойно относиться к оперируемым, совсем извелись, и все это видят, и никакого спокойствия не получается. У вас же многолетняя привычка работать по-своему, а не иначе. И вы себя не приходите новой манерой, а только мучаете. Да и вообще, откуда вы взяли, Николай Евгеньевич, что хирург может относиться к своему больному как к Иксу или Игреку?» «Размышлял», — вяло ответил Богословский. «Гебейзен кое-что рассказывал, он-то повидал. Гебейзен, между прочим, рассказывал при мне. Знаменитый Медисон вообще не знает своих больных. Он их никогда до операции не видел и никогда после операции не увидит. У него целые армии выхаживателей. А почему вы раздражаетесь?» «Потому что есть вещи, которые мне претят. Медисон гений, но хищник. Он делает свои миллионы. А мы иногда не понимаем, что нам годится, а что нам противопоказано. Через 30 лет они будут лечить, никогда не видя больного, только через посредство сводки, анализов, кардиограмм, рентгеноснимков и так далее. Лечить, не заглянув в глаза больному». «Вы не сентиментальничаете, Володчик?» «Насчет глаз?» — спросил Устименко. Подумал и ответил. «Нет. Врач должен разговаривать с больным, чего бы это ему ни стоило». «Это потому, что вы собрались бросить практическую хирургию?» — жестко осведомился Богословский. «Нет, потому что у нас она должна стать совершенно иной, чем там». И он кивнул в ту сторону, где, как ему казалось, навечно уснул в своем фамильном склепе символ той жизни, убитый той медициной, милый мальчик, похожий на истрадавшуюся девочку, сэр Лайонел Ричард Чарльз Гей, пятый граф Невилл. Что бы было с ним, с врачом Устименкой, если бы он тогда не открыл для себя эту душу, охраняя собственные нервы? «Картотека — хорошее дело, — жестко сказала Устименко, — но больным ее мало. Больному нужно выговориться». «Поучите меня, дурака, поучите, — попросил Богословский. — Я, бедолага, не знаю, что нужно больным». Они сели пить чай в кабинете главного врача. Тут им было удобнее всего спорить и даже ругаться. «Я вас не учу, — рассердился Устименко. — Я вам возражаю. Мы уже спорили с вами на эту тему. Конечно, ни вы, ни я не были ни в Америке, ни на Западе. Но и вы, и я читали путевые заметки такого великого хирурга, как Юдин. Он описывает не больницы, а фабрики, концерны хирургии. Он там был в гостях, и он сдержан, но мы-то должны сделать свои выводы». Богословский насупился и долго сердито молчал. «Я больше не могу умирать с каждым своим пациентом», — сказал он глухо. «С меня хватит. Благодарим покорно». «А вы серьезно думаете, что, провозгласив такой лозунг, станете жить спокойно?» — усмехнулся Устименко. «Полно, Николай Евгеньевич. Я-то уверен в том, что чем больше наш брат-врач толкует о гуманизме и долге перед человечеством, чем больше он мямлит и врет насчет добрых и умных рук хирурга, тем он меньше стоит в самом своем главном. А вот эти так называемые жесткие доктора иногда так вдруг открываются такой своей стороной, такой радостью за выздоровевшего. Помните Иван Дмитриевича?» — спросил он. «Помните, какие ледяные у него были глаза? А какой доктор!» Так и не вышло ничего у Николая Евгеньевича Богословского с новой жизнью,